Глава шестая. Харис Басадж, премьер-адмирал. Свайк, флагманский крейсер Сатклана. Глубины, мой премьер. Глубины, Шат. Без чинов. Докладывай, что здесь стряслось. Польщен, Харис. Адмирал Шад Оуи, командир линейного крейсера «Армады», того самого крейсера, который засек приближение чужого корабля, прижал к голове гребень плотно-плотно. Правду говорят, что Харис Басадж, потомственный Сад, прожженный и опытный вояка, ненавидит церемониал, а о свайгах судит только по боевым заслугам. Чужой корабль вошел в атмосферу планеты, снизился до посадочной высоты, практически нулевой, и пребывает в полном покое вот уже 2 по 8 нао. Никакого фона и никаких активных действий. Он просто завис над океаном, точнее, над крохотным островком в океане. Адмирал Шад пошевелил горловым мешком, что должно было отразить некую шутливость последующей фразы. «Там такая уютная бухта, Харис. Прям берег рождений на свайге». Премьер тоже пошевелил мешком, показывая, что принял шутку. «Что докладывает эксперт под клан?» Адмирал подобрался. «Высокая вероятность, что это звездолет ушедших. Порядка 7/8. Как его засекли? Отследили нарастающую кривизну пространства, мой... Харис. Просчитали возможную массу. Сначала решили, что ошибка в расчетах, а потом стало не до расчетов. Мы его просто увидели. Я много повидал, но, мать глубина, мне стало страшно. Этот корабль в 8 с лишним раз крупнее флагмана. Никто из союзников не строит таких. Они тленные? Нетленные, протянул Харис. На галерее сейчас переполох. Похоже, что нетленные вообще не строят кораблей. Они сами себе корабли. То есть, не понял адмирал Шад. Они что, биомеханы? Сложнее, Шад. Помнишь многослойную полевую защиту вокруг их стандартных крейсеров? Конечно. Гребень адмирала на миг шевельнулся, но, не успев встать и расправиться, вновь плотно приник к чешуйкам на макушке. Оказалось, что под этой защитой вообще нет кораблей. Эксперты галереи считают нетленных энергетической формой жизни, по последним данным. Адмирал не слишком удивился. Он знал, что нетленные настолько чужды Союзу, что разница между свайгами и любой из 4 остальных рас попросту стирается, делается незаметной. Неизвестно, откуда именно пришли нетленные и их расы-сателлиты, Оре и Дашт. Из каких далеких галактик, не угадаешь. Откуда-то из ядра. А теперь оказывается, что у нетленных даже тел нет. Воистину нетленные. А недавние дерзкие налеты на полярные секторы кое-что прояснили относительно природы давнего противника. Что ж, это к лучшему. Противника легче победить, если знаешь его. Командующий клином армады продолжал. «Галерея дает вероятность повыше, Шад, чем твой эксперт под клан. 8/8 за то, что там внизу висит корабль ушедших. И 8/8 за то, что самих ушедших на борту нет. Иначе крейсер вел бы себя по-другому». Тут премьер приглушил как заговорщик голос и выразительно полуприкрыл глаза. «Галерея оценила твою быстроту и сообразительность, адмирал». Но Харис Басадж не успел сообщить приятную новость. Помешали сканировщики. «На подходе корабль «Матка Роя». Он уже в нормальном пространстве», — донесли премьеру и адмиралам. «Распоряжение?» «Режим вежливость», — ни мгновения не колебался премьер. Поле усилить до 4/8. Оперативный клин армады приготовился к неожиданностям. Конечно, Рой — союзник свайков. Но когда вдруг находится корабль самой могущественной расы, известной на сегодня, может мигом рухнуть любой союз. «Поправка! 2 корабля-матки!» — доложили сканировщики. «Поправка! 3!» Сканировщики вносили поправки еще 3 по 8 и 3 раза. Много кораблей Роя. И не просто кораблей, кораблей-маток. «Запрос на связь, мой премьер!» — доложил связь под клан. «От Роя!» «Канал на галерею открыт?» «Еще нет, мой премьер, но вот-вот откроется!» «Отвечайте!» — приказал Харис и проворчал в полголоса, шевеля гребнем. «Хоть палить сразу не начали. И на том спасибо». В проекционном стволе сгустилось изображение представителя Роя. «Да крепнет союз!» — провозгласил Рой. Харис облегченно расслабил гребень. «Все в порядке. Рой нападать не станет, иначе их представитель не произнес бы обычного приветствия. Рой не лжет и не лицемерит. Кажется, Рою вообще неведомо понятие лжи. Впрочем, ложь других рас они распознают и понимают. Но сами никогда не лгут. По крайней мере, не лгали восьмерки и восьмерки восьмерок Нао». «Да, крепнет», — отозвался премьер, разглядывая представителя, особь Роя, способную воспринимать речь союзных рас и транслировать ответы матки. Рой имел строжайшую пирамидальную структуру, разветвляющуюся только на низших уровнях, на уровнях специализированной деятельности. Солдаты Роя, рабочие Роя, строители Роя — это низшее звено. Гонцы, коммуникаторы, инженеры, навигаторы ступенью выше, матки-стратеги еще выше. У этих прямая связь с матками высших уровней. А на самой вершине — верховная матка Роя, которая и есть Рой. Особняком ученые-исследователи, тоже своего рода матки. Отчасти Рой был цельным живым существом, очень сложно организованным. Существом, состоящим из миллионов субсуществ. И в то же время разум Роя не являлся коллективным разумом всех маток. Рой не нужно было пытаться понять. К нему нужно было просто привыкнуть. «Именем галереи сад кланов Свайге приветствую дружественный Рой», — сказал премьер без особой радости. Себя он не называл. Рою это не нужно. Рой общается только с галереей, кто бы ее ни представлял. Безразлично, солдат или адмирал. «Рой приветствует галерею Свайге и выражает надежду, что чужой корабль пополнит копилку знаний Свайге и Роя. Рой считает изучение чужого корабля архиважным делом и поспешил прислать квалифицированных экспертов. Рой просит огласить время начала исследований, уступая галерее Свайге, первой обнаружившей чужой корабль, право самостоятельно назначить это время. Да крепнет союз!» Гребень Харис даже не шевельнулся. Хотя премьер-адмирала нельзя было счесть спокойным вполне. «Галерея даст исчерпывающий комментарий в ближайшее же время. Да крепнет союз!» «Да крепнет!» «Рой ожидает и напоминает. Ожидание не может длиться слишком долго». Представитель Роя растворился в зыбкости ствола. «Да ведь это прямая угроза», — подумал Харис озабоченно. Рой открытым текстом дал понять, что не намерен оставаться в стороне и готов заполучить корабль ушедших силой. Как бы их не спровоцировать ненароком. Премьер обернулся к экрану с бравым адмиралом. «Надо же!» — с некоторым изумлением сказал Шат Оуи. «Они уже почуяли вкус нашей находки. Быстро! Я бы даже сказал, оперативно!» Премьер устало вздыбил чешую на теле. «Да, не откажешь Рою в оперативности. Впрочем, глупо было бы ожидать, что такое событие ускользнет от внимания остальных рас Союза. Глубина. Да за право исследовать корабль ушедших Любая раса отдала бы половину имеющейся энергии. Но что скажет галерея? Шад задумчиво пошевелил кончиком прижатого гребня. Со стороны это выглядит очень неприглядно. Мы не сумели сохранить находку в тайне. Никто не сумел бы сохранить подобную находку в тайне, ответил премьер. Пузырь на его шее еле заметно дрогнул. Галерея спрогнозировала визиты всех представителей Союза в течение 8 нао. Шад облегченно расслабился. Что ж, с галереей виднее. Адмирал тоже не верил, что находку получится скрыть. С самого начала не верил. Поэтому сразу же отправил депешу на галерею. «Мой премьер! На подходе модульный крейсер Айешей!» — доложили сканировщики. 7 по 8 и 2 модуль базы. Ожидаемое время прокола барьера — 1/8 нао». «Начинается», — проворчал премьер. «Точнее, продолжается». И громче. «Связь под клан. Где скоростной канал на галерею? Гребни отрежу!» Связисты заверили, что канал вот-вот откроется, а сканировщики уже засекли новое возмущение за барьером. Пространство вокруг отдаленной звездной системы на краю спирального рукава гнулось и искривлялось. Слишком много боевых кораблей направлялось сюда, и слишком велика была их суммарная масса. «Конец планете», — грустно подумал Харис Басадж, премьер-адмирал Клина. «Жаль». Шад говорил, что там очень симпатичные островки с очень симпатичными бухточками. Премьер мечтал выкроить время, взять малый истребитель, вручную увести его вниз к поверхности, сесть и искупаться в настоящем океане. С настоящей соленой водой. Поплавать, понырять, попробовать на вкус местную рыбу. Но он уже понимал. Ничего подобного в этот раз не случится. Планета доживала последние нао, последние дни. Скоро искажения метрики станут выплескиваться в виде мощных энергетических прорывов. Планету просто расколет на части, а местная звезда досрочно завершит очередной период жизни, период свечения. Кто приближается? Цо-Офт, мой премьер. Целый флот. Больше, чем 8 по 8 ударных крейсеров Цо-Офт, мой премьер. Харис Басадж досадливо шевельнул гребнем и отогнал посторонние мысли. Пока нет прямой связи с галереей, вести переговоры с союзниками предстоит ему. А это вовсе не так просто, как может показаться со стороны.